Глава 15. Ритуалы ухаживания и сигналы привлекательности. Доктор Альберт Шефлин, автор книги «Язык телодвижений и социальный порядок», обнаружил, что в организме человека, попадающего в компанию представителей противоположного пола, происходят определенные физиологические изменения. Повышается мышечный тонус, уменьшаются мешки под глазами, фигура становится более подтянутой, грудь поднимается, живот подтягивается, осанка улучшается. Словом, человек сразу же выглядит моложе и привлекательнее. Доктор Шефлин отметил, что в подобной ситуации и у мужчин, и у женщин походка становится более упругой и энергичной. Человек подчеркивает свою привлекательность в качестве потенциального партнера. Мужчины выпрямляются, визуально увеличивая рост, выставляют вперед челюсть и расширяют объем груди, чтобы выглядеть доминантными. Женщины же подчеркивают грудь, склоняют голову на бок, начинают поправлять волосы, показывая запястье, и всячески демонстрируют покорность и подчинение. Если вы хотите убедиться в справедливости подобных наблюдений, отправляйтесь на пляж. Вот навстречу друг другу идут мужчины и женщины. Перемены в их внешнем виде происходят, когда они приближаются на расстояние взгляда. Как только зрительный контакт теряется, осанка вновь становится прежней. Язык телодвижений — это фундаментальная основа ритуала ухаживания, поскольку жесты и движения сразу же дают понять окружающим, насколько мы доступны, привлекательны и сексуальны. Некоторые такие сигналы изучаются повсеместно и могут быть сознательными. Другие же, подобно тем, о которых мы только что говорили, абсолютно бессознательны. Как мы усваиваем эти сигналы, пока не ясно, но исследования показывают, что многие из них являются врожденными. Присутствие колоритного самца. У большинства млекопитающих самцы выглядят более колоритно, что помогает им привлечь внимание менее колоритных самочек. У людей все происходит совершенно наоборот. На протяжении веков женщины изо всех сил старались выглядеть более сексуально привлекательными. Они наряжались в красивые одежды, украшали себя драгоценностями, красили лица. Исключение составляют только 16-17 века, когда мужчины стали носить пышные парики и невероятные костюмы. Женщинам в тот период было до них далеко. Не следует забывать, что если женщины одевались и украшали себя для того, чтобы привлечь внимание мужчин, то мужчины делали то же самое для подчеркивания собственного статуса или запугивания врагов. Сегодня эта старинная традиция возрождается, и мужчина, разодетый как павлин, уже не редкость. Футболисты красятся и делают маникюр, борцы красят волосы. В США появилась новая порода мужчин – метросексуалы. Это гетеросексуальные мужчины, копирующие женские стандарты поведения. Такой мужчина делает маникюр и педикюр, красит волосы, модно одевается, любит понежиться в джакузи, питается органической и вегетарианской пищей, делает себе инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин, и всегда в курсе последних веяний моды. Большинству обычных мужчин метросексуалы кажутся странными. История Грэма. Грэм выработал себе навык, о котором страстно мечтает огромное множество мужчин. Он приходит на вечеринки и приемы, быстро выявляет всех доступных женщин, делает выбор, за рекордно короткое время завязывает знакомство, удаляется с заинтересовавшей его женщиной, провожает ее до своей машины и привозит к себе домой. Иногда Грэм ухитряется проделать это несколько раз за вечер. Кажется, что в нем встроен специальный радар, позволяющий четко определить доступность женщины, а затем убедить ее провести вечер с ним. Никто не знал, как Грэму это удается. Зоологи и бихевиористы, анализируя ритуалы ухаживания у животных, обнаружили, что самцы и самки используют ряд сигналов и жестов, очевидных и не очень, причем по большей части делают это бессознательно. В животном мире Ритуал ухаживания внутри каждого вида происходит по заранее определенным правилам. Например, у птиц самцы крутятся вокруг самки, кричат, распускают перья и совершают сложные движения, похожие на танец. Самцы всячески стараются привлечь внимание самки, но та даже головы в их сторону не поворачивает. Этот ритуал очень напоминает начало ухаживания у людей. В человеческом мире флирт включает в себя последовательности жестов и выражений, весьма напоминающих брачные танцы птиц и ритуалы других животных. Вы наверняка видели нечто подобное по телевизору в передачах, посвященных дикой природе. Суть заключается в том, что когда человек хочет привлечь внимание представителя противоположного пола, он делает это, подчеркивая сексуальные различия. Если мы хотим избавиться от навязчивого внимания, то начинаем скрывать и прятать эти различия. Подчеркивание половых различий помогает человеку выглядеть сексуально. Сначала Грэм выискивал женщин, посылавших сигналы доступности, а затем реагировал на их сигналы жестами мужского ухаживания. Заинтересованные женщины посылали соответствующие сигналы, то есть позволяли Грэму перейти к следующей стадии. Успех женщины в личных отношениях самым прямым образом связан с ее способностью посылать мужчинам сигналы ухаживания и правильно распознавать ответные. Успех мужчины зависит от способности распознавать посылаемые ему сигналы и лишь затем предпринимать собственные действия. Большинство женщин отлично распознает сигналы ухаживания, но мужчины гораздо менее восприимчивы, а то и совсем слепы. Вот почему многим мужчинам нелегко найти потенциальных партнерш. Женщинам тоже трудно найти подходящего партнера. Но не из-за неумения распознавать сигналы ухаживания, а скорее из-за того, что мужчины не соответствуют их высоким требованиям. Грэм отлично знал, на что следует обращать внимание. Неудивительно, что женщины считали его сексуальным, мужественным, неотразимым. «Рядом с ним я чувствую себя настоящей женщиной», — говорили его подружки. Так они реагировали на его внимание и сигналы ухаживания, которые он щедро использовал. Мужчины же считали Грэма агрессивным, неискренним, высокомерным. Такова была их реакция на то предпочтение, какое женщины явно отдавали Грэму. Неудивительно, что у Грэма было мало друзей-мужчин. Какой мужчина потерпит присутствие рядом с собой потенциального соперника? В этой главе мы с вами поговорим о женских сигналах, которые так ловко распознавал Грэм, и о сигналах языка телодвижений, которые он использовал в ответ. Почему женщины всегда играют первую скрипку? Спросите у любого мужчины, кто должен делать первый шаг в ритуале ухаживания, и он обязательно ответит, что эта роль принадлежит мужчинам. Однако все исследования свидетельствуют об обратном. Женщины являются инициаторами флирта в 90% случаев. Они делают это с помощью тонких сигналов языка телодвижений, посылаемых заинтересовавшим их мужчинам, и надеются на то, что мужчины окажутся достаточно восприимчивыми, чтобы распознать их. Конечно, есть мужчины, которые подходят к женщинам в барах и клубах, не дожидаясь зеленого света, но, несмотря на то, что некоторым из них удается найти партнерш, общестатистические показатели говорят о том, что процент успеха весьма и весьма невысок. Таких мужчин не зазывают, они просто играют на удачу. Если мужчина обнаруживает, что его авансы остались безответными, то делает вид, что хочет поговорить на отвлеченные темы. «Вы ведь работаете в Национальном банке, не так ли? Вы не родственница Джона Смита?» Для того, чтобы добиться успеха в ритуале ухаживания на подобных условиях, мужчине приходится обращаться ко множеству женщин, прежде чем кто-то откликнется на его призыв, если, конечно, он не обладает внешностью Брэда Питта. Любой мужчина, который пересекает комнату, чтобы поговорить с женщиной, обычно делает это, уловив посылаемые ею сигналы языка телодвижений. Ему кажется, что это он делает первый шаг, поскольку это он идет к ней, а не наоборот. Но инициаторами 90% случаев ухаживания являлись женщины. Делали они это настолько тонко, что мужчинам казалось, что инициатива целиком исходит от них. Различия между мужчинами и женщинами. Мужчинам трудно распознать тонкие сигналы женского языка телодвижений. Исследования показывают, что мужчины зачастую ошибочно принимают дружелюбную улыбку за проявление сексуального интереса. Это происходит потому, что мужчины воспринимают мир более сексуально, чем женщины. Уровень тестостерона в мужском организме в 10-20 раз выше, чем в женском, поэтому мужчины думают только о сексе. Когда леди говорит «нет», мужчина слышит «может быть». Когда леди говорит «может быть», мужчина слышит «да». Но если леди говорит «да», она не леди. Встречая потенциального партнера, женщина посылает легкие, но порой обманчивые сигналы ухаживания, чтобы проверить, стоит ли на этого мужчину охотиться. Женщины бомбардируют мужчин сигналами ухаживания с первой минуты встречи. Мужчины очень часто не понимают подобных сигналов и делают глупые ошибки, посылая множество двойственных сигналов на ранних стадиях ухаживания. Женщины манипулируют мужчинами, чтобы те раскрыли карты. Вот почему многим женщинам так трудно привлекать внимание мужчин. Те запутываются в их сигналах и не решаются подойти. Процесс привлечения. Как и в мире животных, процесс ухаживания в мире людей идет по совершенно предсказуемому сценарию. Все мы, встречая привлекательного человека, проходим через 5 этапов. Этап первый. Зрительный контакт. Женщина осматривает помещение и замечает интересного для нее мужчину. Она хочет, чтобы он ее заметил, и для этого удерживает его взгляд в течение 5 секунд, а затем отворачивается. Он продолжает смотреть на нее, чтобы проверить, смотрит ли она на него. В среднем женщине нужно 3 раза уловить взгляд мужчины, прежде чем тот сообразит, что происходит. Зрительный контакт можно повторить несколько раз. Он является началом процесса ухаживания. Этап 2. Улыбка. Женщина 1 или несколько раз улыбается мужчине. Скорее всего, это будет легкая полуулыбка, которую мужчине следовало бы расценить как зеленый свет. К сожалению, многие мужчины не реагируют на подобные сигналы, вызывая в женщине ощущение того, что она неинтересна и непривлекательна. Этап 3. Прихорашивание. Женщина выпрямляется, чтобы подчеркнуть грудь, и скрещивает ноги или щиколотки, демонстрируя их в наиболее выгодном свете. Если женщина стоит, то она слегка изгибается в талии и склоняет голову набок, выставляя на показ беззащитную шею. Примерно 6 секунд она поправляет волосы, создавая впечатление того, что она прихорашивается для своего мужчины. Женщина облизывает губы, поправляет волосы, одежду и украшения. Мужчина, понявший смысл подобных сигналов, выпрямляется, втягивает живот, расширяет грудь, поправляет одежду и волосы, закладывает большие пальцы за ремень, ступни обоих направлены друг к другу. Этап 4. Разговор. Мужчина подходит к женщине и пытается завязать разговор с помощью привычных клише. «Мы с вами раньше не встречались?» Подобные фразы предназначены для того, чтобы разбить лед при первой встрече. Этап 5. Касание. Женщина имеет возможность инициировать легкое прикосновение к руке, порой случайное, порой осознанное. Касание ладони — движение более интимное, чем касание руки. Затем касание повторяется для того, чтобы убедиться, что партнер не возражает против подобной близости и дать ему понять, что первое касание было не случайным. Если женщина касается плеча мужчины или поглаживает его, у того создается впечатление, что она заботится о его здоровье, внешности. Рукопожатие — самый короткий путь к этапу касания. Эти пять этапов ухаживания могут показаться незначительными или даже случайными, но они очень важны для завязывания новых отношений. Эти стадии очень трудны, в особенности для мужчин. Сейчас мы с вами поговорим о сигналах, которые чаще всего посылаются на этих этапах мужчинами и женщинами. 13 наиболее распространенных женских сигналов ухаживания. Женщины используют те же самые основные жесты прихорашивания, что и мужчины. Они поправляют волосы, касаются одежды, кладут одну или обе руки на бедра, направляют корпус или ступни к собеседнику, устанавливают длительный зрительный контакт. Некоторые женщины закладывают большие пальцы за пояс, хотя такой жест более свойственен мужчинам. Женщины тоже им пользуются, но более тонко. Обычно за пояс, в карман или сумочку закладывается только один палец. Женщины наиболее сексуально активны в середине менструального цикла, когда вероятность зачатия максимальна. В это время они надевают более короткие юбки и туфли на высоких каблуках. Их походка, разговор, манера танцевать и двигаться становятся более провоцирующими. Они активно используют сигналы, о которых мы сейчас поговорим. Мы расскажем вам о 13 наиболее распространенных сигналах ухаживания, с помощью которых женщина дает понять мужчине, что она может быть доступна. Запрокидывание головы и касание волос. Эта цепочка жестов обычно возникает сразу же при встрече с привлекательным мужчиной. Женщина запрокидывает голову, чтобы стряхнуть волосы с плеч или с лица. Таким жестом пользуются даже те, у кого короткая стрижка. Женщина словно пытается дать понять мужчине, что ей не безразлично впечатление, которое она на него произведет. Подобный жест позволяет ей также активизировать выброс феромонов, то есть сексуальных ароматических веществ, воздействующих на мужчину. Влажные надутые губы и слегка приоткрытый рот. В подростковом периоде у мальчиков кардинальным образом изменяется строение лица. Под воздействием тестостерона подбородок становится крупнее и выступает вперед. Увеличивается нос, расширяется лоб. Подобное изменение помогает мужчине защищать лицо во время драк и стычек с врагами. Костная структура девичьего лица практически не меняется, остается по-прежнему детской. Щенячий жирок делает лицо девочки более округлым и полным. В частности, это касается губ. Крупные полные губы — это явный сигнал женственности, поскольку они резко отличаются по размерам от губ мужских. Некоторые женщины даже делают специальные инъекции коллагена, чтобы подчеркнуть подобное различие и стать более привлекательными для мужчин. Полные сочные губы — это один из женских козырей. Внешние половые губы женщины имеют практически такой же размер, как и губы на лице. Увлажненные с помощью слюны или блеска губы делают женщину в глазах мужчины сексуально неотразимой. В состоянии сексуального возбуждения у женщины губы, грудь и гениталии наполняются кровью, а следовательно увеличиваются и краснеют. Губная помада, изобретенная еще в Древнем Египте 4000 лет назад, была предназначена для того, чтобы имитировать сексуальное возбуждение. Вот почему, когда мы показываем мужчинам фотографии женщин, пользующихся губной помадой разных цветов, самыми привлекательными и чувственными они назвали тех, чьи губы были ярко-красного цвета. Прикосновение к себе. Как уже говорилось раньше, наше тело бессознательно выдает наши самые сокровенные желания. Именно ими и продиктованы прикосновения к себе. На женской коже находится значительно больше нервных окончаний, чем на мужской, поэтому женщины более чувствительны к прикосновениям. Когда женщина медленно, чувственно поглаживает бедро или шею, то тем самым дает понять мужчине, что он сможет прикоснуться к ней так же, если, конечно, правильно разыграет свои карты. В то же время, подобное прикосновение дает женщине возможность представить те ощущения, которые возникнут, когда к ней будет прикасаться мужчина. Вялое запястье. Вялое расслабленное запястье — это сигнал покорности, используемый исключительно женщинами. Некоторым образом этот жест напоминает птичку с якобы перебитым крылом, пытающуюся увести хищника от гнезда. Другими словами, это отличный способ привлечь к себе внимание. Такой жест очень привлекателен для мужчин, поскольку позволяет им ощутить возможность власти над женщиной. Но в деловой обстановке подобный жест может серьезно повредить женщине. Ее попросту не станут воспринимать серьезно, хотя некоторые ее коллеги-мужчины могут назначить ей свидание. Поглаживание цилиндрического предмета. Поглаживание сигареты, пальца, ножки бокала, длинной сережки или иного предмета фаллической, цилиндрической формы — это бессознательное выражение тайных мыслей. Привычка снимать и снова надевать кольцо также является проявлением стремления к сексу. Когда женщина ведет себя подобным образом, мужчина символически пытается обладать ею, поигрывает ее зажигалкой, ключами от машины или иным личным предметом. Демонстрация запястья. Заинтересованная женщина постепенно открывает потенциальному партнеру нежную внутреннюю сторону запястья. По мере роста заинтересованности, частота демонстрации запястья также возрастает. Запястье издавна считается одной из наиболее эротичных областей женского тела, поскольку здесь самая нежная кожа. Неизвестно, является ли подобное поведение усвоенным или врожденным, но оно явно осуществляется на подсознательном уровне. При таком жесте мужчине становятся видны и ладони женщины. Курящей женщине легче всего продемонстрировать запястье, просто подняв руку с сигаретой на уровень плеча. К демонстрации запястья и запрокидыванию головы часто прибегают мужчины. Женщины часто наносят духи на запястье, считая, что пульсация крови в венах будет способствовать распространению запаха. Однако, в действительности женщины просто хотят привлечь внимание интересующего их мужчины к внутренней стороне запястья, а запах — это еще один способ сделать это. Взгляд поверх плеча. Поднятое округлое женское плечо очень напоминает грудь. Женщина слегка опускает веки и бросает на мужчину взгляд поверх плеча, достаточно долгий, чтобы он успел его заметить. Затем женщина отводит глаза. Такой взгляд дает возможность женщине ощутить себя подсматривающей, а мужчине почувствовать, что за ним подсматривают. Покачивание бедрами. Женские бедра шире мужских, поскольку женщинам приходится вынашивать и рожать детей. Ноги у женщин также расставлены шире, чем у мужчин, поэтому при ходьбе женщина непроизвольно покачивает бедрами. Мужчины так ходить не могут физически, вследствие чего покачивание бедрами воспринимается как мощный сигнал полового различия. Этим же объясняется и то, почему женщины бегают медленнее, чем мужчины. Покачивание бедрами — это тонкий женский сигнал ухаживания, который на протяжении веков использовался в рекламе для улучшения продажи товаров и услуг. Женщины, видящие подобную рекламу, стремятся стать похожими на манекенщиц, а следовательно, приобрести рекламируемый продукт. Наклон бедер. Врачами установлено, что для благополучного родоразрешения объем талии женщины должен составлять 70% от объема бедер. Такая фигура называется песочными часами. Давно доказано, что мужчины мгновенно обращают внимание на женщин с пышными бедрами и тонкой талией. Чем тоньше талия и пышнее бедра, тем выше интерес мужчин. Когда же талия и бедра имеют практически одинаковый объем, мужской интерес полностью угасает. Как же подчеркнуть различие в объеме между бедрами и талией? Очень просто, слегка наклонив бедра в положении стоя. Профессор Девендра Сингх, психолог из Техасского университета, изучал физическую привлекательность участниц конкурса «Мисс Америка» и моделей на протяжении 50 лет, появлявшихся на обложках журнала Playboy. Он обнаружил, что соотношение между объемом талии и бедер у всех этих женщин составляло от 67 до 80%. Профессор Сингх провел опыт, в ходе которого показывал мужчинам фотографии женщин разного веса, худых, полных и нормальных. Мужчинам предлагалось оценить их привлекательность. Самыми привлекательными оказались женщины среднего веса, у которых соотношение между объемом талии и объемом бедер составляло 70%. Среди полных и худых женщин наибольшее количество голосов собрали те, у кого была самая тонкая талия. Эксперимент показал, что мужчины считают привлекательными даже полных женщин, если у них талия значительно тоньше бедер. Значит, и крупная женщина может привлечь к себе восхищенные взгляды, если у нее сохранилось такое соотношение. Близость сумочки. Большинство мужчин никогда не видело содержимого дамской сумочки. Исследования показывают, что мужчины панически боятся даже прикасаться к этому предмету, не говоря уже о том, чтобы открыть ее. Дамская сумочка — это сугубо личный предмет, почти что продолжение женского тела. Поэтому, когда женщина придвигает свою сумочку к мужчине, это свидетельствует о значительной близости. Если женщина находит мужчину весьма интересным, она может медленно поглаживать и ласкать сумочку. Она может попросить его передать сумочку или даже достать из нее что-то. Если женщина ставит сумочку так, что мужчина может видеть или даже коснуться ее, это говорит о том, что мужчина весьма привлекателен. Если же сумочка убрана подальше, значит, женщина предпочитает сохранять дистанцию. Направление колена. Если женщина сидит, подобрав ноги, ее колени всегда направлены в сторону того, кого она считает наиболее интересным. Это спокойная, расслабленная поза, говорящая о неформальном характере разговора. Кроме того, она дает женщине дополнительную возможность продемонстрировать бедра. Поигрывание туфелькой. Поигрывание полуснятой туфелькой также говорит о спокойном, расслабленном настроении женщины. Кроме того, носок, то показывающийся, то скрывающийся из виду, выглядит весьма сексуально. Такой жест способен возбудить многих мужчин, хотя те даже не понимают, что с ними происходит. Ноги, скрещенные параллельно. Большинство мужчин считают самой привлекательной женской позой ту, когда женщина сидит, скрестив ноги и направив их параллельно друг другу. Женщины сознательно используют эту позу, чтобы привлечь внимание к своим ногам. Альберт Шефлин утверждает, что когда ноги плотно сжаты, создается впечатление сильного мышечного тонуса, а следовательно, готовности женщины к сексуальным действиям. Иногда женщины медленно скрещивают и вновь выпрямляют ноги, сидя прямо перед мужчиной. При этом они легонько поглаживают бедра, тем самым показывая, что им хотелось бы, чтобы их погладили. На что мужчины обращают внимание в первую очередь? В книге «Почему мужчины врут, а женщины ревут» мы рассказали о том, на какие части тела обращают внимание женщины и мужчины. Результаты оказались абсолютно однозначными. Мужчины обращают внимание в первую очередь на тех женщин, которые обладают хорошими репродуктивными данными и сексуально доступны. Когда речь заходит о фигуре, то и мужчины, и женщины предпочитают представителей противоположного пола атлетического сложения. У мужчин спортивная фигура говорит о хорошем здоровье, а у женщин — о способности успешно производить на свет потомство. Исследования показывают, что мужчин более всего привлекают женщины с детскими лицами, с крупными глазами, маленькими носиками, полными губами и щеками. Подобные мордашки пробуждают в мужчинах отцовский инстинкт и желание защитить женщину. Вот почему на рекламных плакатах клиник пластической хирургии мы видим именно такие лица. Женщина же, напротив, предпочитает мужчин со взрослыми лицами. Им нужен мужчина-защитник. Женщинам нравятся сильные подбородки, густые брови и крупные носы. Женщина с детским личиком стимулирует у мужчин выброс гормонов. Мужчине сразу же хочется защитить женщину и стать ей надежной опорой. Приятно узнать, что для того, чтобы привлечь мужчину, женщине вовсе не обязательно быть красивой от природы, хотя красота, разумеется, дает ей некоторое преимущество перед конкурентками. Женщина просто должна уметь подавать сигналы о том, что она может быть доступна. Вот почему у некоторых женщин, не отличающихся физической красотой, отбоя нет от кавалеров. Мужчин больше тянет к доступным женщинам, чем к физически привлекательным. Вы вполне можете научиться посылать нужные сигналы, что заметно повысит вашу популярность. Некоторым женщинам неприятна сама мысль о том, что мужчин привлекает в женщине внешность и доступность, а вовсе не ее способность любить, заботиться, общаться, хранить домашний очаг или играть на фортепиано. И рассуждения на эту тему они считают признаком деградации современных женщин. Но практически все исследования, проведенные за последние 60 лет, говорят об одном – женская внешность и тело гораздо привлекательнее для мужчин, чем женский ум и другие способности. И ситуация эта не изменилась даже в нашем политкорректном 21 веке. Современный мужчина хочет от женщины того же, чего хотели его предки в каменном веке, но, как мы уже говорили в книге «Язык взаимоотношений», у него изменились критерии отбора партнерши на длительный срок. В действительности женщине нужно привлечь внимание мужчины, а уж потом покорять его своими внутренними добродетелями. Отправляясь на рыбалку, вы насаживаете на крючок наживку, привлекательную для рыбы, а не для вас самих, то есть червяка, а не конфету. Вам отвратительна сама мысль о том, что можно съесть червяка, зато для рыбы он настоящий деликатес. Почему красивым людям так тяжело живется? Большинству людей кажется, что физическая красота — это самый надежный способ найти партнера, но действительность вовсе не такова, какой ее пытаются представить в кино и любовных романах. Очень красивые люди встречаются редко. По идее, мы должны были бы ими восхищаться, но на самом деле большинство из нас относятся к красивым людям скептически. Исследования показывают, что в качестве партнера мы выбираем тех, кто в той же степени привлекателен, как и мы сами. В таком случае выше вероятность того, что партнер останется с нами надолго и не будет стремиться к лучшему. Подобное предпочтение является врожденным, поскольку даже младенцев тянет к обычным средним лицам, а не к ослепительно красивым. Что ему больше нравится, грудь, ягодицы или ноги? Когда речь заходит о самых привлекательных частях женского тела, мужчины делятся на три категории. Одним нравится грудь, другим — ягодицы, а третьим — ноги. В этом разделе мы будем говорить только о физических характеристиках женского тела и о том, почему эти части оказывают столь сильное воздействие на мужчин. Женское тело развивалось как портативная сексуальная сигнальная система, предназначенная для привлечения мужского внимания с целью репродукции. Грудь, ягодицы и ноги всегда играли важную роль в этом процессе. Может быть, это утверждение и не является политкорректным, но оно совершенно правильно в идеологическом смысле слова. Ягодицы. Мужчинам безумно нравятся круглые, упругие женские ягодицы. Женские ягодицы отличаются от ягодиц других приматов, поскольку у самок обезьян увеличенные выступающие ягодицы появляются только в те моменты, когда они готовы к спариванию. У женщин ягодицы увеличены всегда, то есть они всегда сексуально доступны для мужчин. Это объясняется тем, что одна из главных целей регулярной сексуальной активности человека заключается в долгосрочном партнерстве с целью успешного воспитания потомства. Люди — единственные приматы, которые спариваются лицом к лицу. Обезьяны обнимают самок сзади, поэтому увеличенные красные ягодицы являются для самцов четким сигналом о том, что самка готова к спариванию. В этом и кроется ключ к тому, почему мужчин так привлекают женские ягодицы. Глядя на них, мужчины думают, что женщина для них доступна. Женские ягодицы служат еще двум целям. В них накапливается жир, необходимый для грудного вскармливания. А кроме того, этот жир может использоваться как запас пищи в трудные времена. Этим ягодицы напоминают горбы верблюда. Узкие облегающие джинсы приобрели огромную популярность именно благодаря тому, что они подчеркивают ягодицы, придают им круглую форму и повышают упругость. Туфли на высоких каблуках заставляют женщину отставлять ягодицы и слегка покачиваться при ходьбе. Подобная походка не оставит равнодушным ни одного мужчину. Говорят, что у Мерлин Монро каблук на левой туфле был на 2 сантиметра ниже каблука на правой, что позволяло ей особенно сексуально покачиваться при ходьбе. Самки некоторых видов жуков также покачивают боками перед потенциальными партнерами, чтобы привлечь их внимание. Грудь. Особую привлекательность грудь приобрела в последние годы. Косметические операции по увеличению груди приносят клиникам многомиллионные прибыли. Это тем более удивительно, что грудь у человека – это не что иное, как увеличенные потовые железы. Грудь по большей части состоит из жировой ткани. Именно жир придает ей округлую форму. Жировая ткань практически не участвует в выработке молока. Можно сказать, что грудь служит одной совершенно четко определенной цели – сексуальной. Женские груди напоминают ягодицы, то есть налицо напоминание о тех временах, когда человек ходил на четвереньках. Если обезьяна поднимется на ноги, вы не сможете определить, кто перед вами, самец или самка. Люди поднялись на две ноги очень давно. Увеличенная женская грудь выполняет ту же роль, что и ягодицы. Когда мужчинам показывали крупные фотографии женской груди и ягодиц, оказалось, что большинство мужчин не способны отличить одно от другого. Платья с глубоким декольте и поднимающие грудь бюстгальтеры усиливают подобное положение благодаря образующейся между грудями ложбинке. К счастью, практически все исследования подтверждают тот факт, что мужчины любят женскую грудь любой формы и размера, но больше всего их возбуждает ложбинка. Неважно, какого размера грудь у женщины, с лимон или с арбуз, большинству мужчин нравится любая, была бы только ложбинка. Если женщине нравится мужчина, она инстинктивно наклоняется вперед и прижимает руки к телу. В такой позе ее груди сближаются и образуется столь соблазнительная ложбинка. Больше всего мужчинам нравятся груди женщин на пике сексуальной и репродуктивной формы, тех, которым около 20 лет. Именно такие груди мы и видим в большинстве мужских журналов, у стриптизерш и на рекламных плакатах. Исследователи из университета Пардью обнаружили, что стоит женщине на 5 сантиметров увеличить бюст с помощью накладок, как ей становится в 2 раза легче поймать машину на шоссе. Когда кто-то закипает. Нормальная температура человеческого тела составляет 36,6 градусов, но температура кожи может меняться в зависимости от эмоционального состояния человека. Как уже упоминалось ранее, у людей, которых считают холодными и чрезмерно сдержанными, температура кожи действительно ниже, поскольку кровь у них сосредоточена в конечностях. Эти люди всегда готовы драться или бежать. Когда вы называете человека холодной рыбой, то оказываетесь совершенно правы и в эмоциональном, и в физическом смысле. Когда же людей тянет друг к другу, кровь приливает к поверхности кожи, что приводит к повышению температуры. Вот почему мы говорим о горячке страсти, о пылком объятии и используем другие подобные выражения. У многих женщин повышение температуры можно заметить по румянцу, который покрывает их щеки и верхнюю часть груди. Если вы мужчина, то, прослушав последний раздел, поймете, что не зря потратили деньги. Привлекательность длинных ног. Мужчинам нравятся длинные женские ноги по очень простой биологической причине. Когда девочка достигает возраста половой зрелости, ее ноги начинают стремительно удлиняться, поскольку под воздействием гормонов она превращается в женщину. Длинные ноги – это невербальный сигнал мужчинам, говорящий о том, что девочка созрела и уже способна к деторождению. Вот почему длинные ноги всегда ассоциируются с женской сексуальностью. Мужчинам нравится, когда женщины ходят на высоких каблуках, поскольку каблуки визуально удлиняют ноги. Высокие каблуки придают женщине сексуальность. У нее удлиняются ноги, изгибается спина, выпячиваются ягодицы, ступни кажутся меньше, а таз направлен вперед. Вот почему лодочки на самых высоких каблуках с тоненькими ремешками пользуются такой бешеной популярностью на рынке во все времена. Большинству мужчин нравятся полные женские ножки, а не худые, как спички, поскольку дополнительный жир, откладывающийся на ногах, лишний раз подчеркивает различия между мужчинами и женщинами. Кроме того, упитанные ноги говорят о хорошей способности к лактации. Мужчинам нравятся атлетические спортивные ноги, но не следует стремиться к тому, чтобы при виде ваших ног на ум мужчинам приходил чемпионат Англии по футболу. Мужские сигналы и жесты ухаживания. Ухаживая за женщиной, мужчина в первую очередь подчеркивает свою силу, богатство и статус. Если вы женщина, то, скорее всего, будете разочарованы весьма скромными размерами арсенала мужских сигналов ухаживания в сравнении с женскими. Женщины красиво одеваются, искусно пользуются макияжем и применяют массу сигналов и жестов ухаживаний. Мужчины же заводят свои автомобили, рассказывают о том, сколько они зарабатывают, и задирают других мужчин. Эффективность мужского ухаживания в большинстве случаев можно сравнить с попытками ловить рыбу при помощи большой палки. Ни одному мужчине еще не удалось овладеть столькими приемами рыбной ловли, как женщине. В этом разделе мы с вами поговорим о наиболее распространенных мужских сигналах ухаживания, с которыми вы почти наверняка сталкивались и сталкиваетесь постоянно. Должны вас разочаровать, почти все они сосредоточены в паховой области. Мужчины, как правило, не слишком хорошо умеют посылать и улавливать сигналы ухаживания. Как мы уже говорили раньше, эту игру полностью контролируют женщины. По большей части, мужчины просто реагируют на увиденные сигналы. Некоторые журналы пытаются уверить читателей, что мужчины постепенно овладевают ритуалами ухаживания, основывая этот вывод на возросшем количестве мужчин, следящих за своей внешностью. Сегодня мужчины делают пластические операции, маникюр и педикюр, красят волосы, исправляют прикус, пользуются кондиционером для волос, кремами для лица и пудрой. Фирма Gillette в 2004 году провела исследование, которое показало, что больше всего времени своей внешности уделяют шотландцы. В среднем они проводят у зеркала 16 минут в день. Однако подобное поведение говорит скорее о возросшем мужском тщеславии, а вовсе не о способности мужчин распознавать женские сигналы ухаживания. Американские женщины мечтают услышать от своих партнеров три слова. Вы думаете, что «я тебя люблю»? Вовсе нет. Эти заветные слова «как ты похудела». Как и в мире животных, мужчины при виде симпатичной женщины, то есть потенциальной партнерши, начинают прихорашиваться. Помимо чисто физиологических реакций, о которых мы с вами уже говорили, мужчина начинает поправлять галстук, воротничок рубашки, смахивать воображаемые пылинки с плеча, теребить запонки или часы, одергивать пиджак или рубашку. Почему мужчины разговаривают с женщинами в начале завязывания личных отношений? Многие мужчины понимают, что долгий задушевный разговор с женщиной о деталях ее личной жизни помогает завоевать доверие и приносит дополнительные очки. В начале новых отношений мужчина часто и долго беседует с женщиной, но как только заканчивается медовый месяц, заканчиваются и задушевные разговоры. В реальной жизни мужчина говорит только о фактах и способах решения проблем. Мания паховой области. Самый прямолинейный сексуальный намек, доступный мужчине, это большие пальцы, заложенные за ремень. Этот агрессивный жест сразу же привлекает внимание к паховой области. При этом мужчина может развернуться к собеседнице, направить в ее сторону ступню, использовать интимный взгляд и удерживать зрительный контакт дольше, чем обычно. Если мужчина сидит или стоит, прислонившись к стене, он может также развести ноги, чтобы еще больше подчеркнуть паховую область. У бабуинов и других приматов самцы подчеркивают свое высокое положение с помощью демонстрации пениса. Они широко разводят ноги, чтобы другие самцы могли убедиться в их превосходстве, а затем время от времени повторяют этот жест, чтобы остальные обезьяны знали, кто здесь хозяин. Мужчины поступают точно так же, хотя и не столь откровенно, как бабуины. По-видимому, их сдерживает только тюремный срок, полагающийся за подобное поведение. В 15 веке мужчины носили весьма откровенные гульфики, призванные подчеркнуть размеры мужского достоинства, а следовательно и социальный статус владельца. В 21 веке аборигены Новой Гвинеи и сегодня открыто демонстрируют свои пенисы. Жители же стран Запада с той же целью носят обтягивающие брюки, миниатюрные плавки, большие связки ключей на поясе или выпускают длинный конец ремня. Свисающие предметы позволяют мужчине время от времени посматривать вниз и проводить необходимые сравнения. Большинство женщин даже подумать не может о том, чтобы в публичном месте почесать в паху. Мужчины же делают это совершенно спокойно и довольно часто. Подобное поведение абсолютно аналогично поведению других приматов, только проявляется оно несколько по-другому. Почесывание в паху. Наиболее распространенная форма публичной сексуальной демонстрации у мужчин – это почесывание в паху. Женщины всего мира жалуются на то, что мужчина во время разговора может совершенно спокойно почесать в паху. Смысл подобного действия в том, что гениталии мужчины настолько велики, что нуждаются в постоянном внимании с целью нормализации кровообращения. Как хорошо быть мужчиной. Чтобы привести себя в порядок, не нужно выходить из комнаты. Проследите за группой молодых людей, например, за спортивной командой. Вы наверняка заметите, что парни постоянно почесывают в паху. Это бессознательная попытка утвердить свою мужественность перед другими. Женщина приходит в ужас, когда мужчина предлагает ей бокал той же самой рукой, какой только что чесал в паху. А мужчина не видит ничего особенного в том, чтобы той же рукой пожимать руку новым знакомым и друзьям. Галстук, сбитый на сторону. Если вы мужчина и хотите выяснить, как к вам относится женщина, наденьте отглаженный костюм и галстук, но слегка сбейте галстук на сторону, а на плечо посадите пушинку. Любая женщина, которая находит вас привлекательным, не устоит перед соблазном поправить ваш галстук и стряхнуть пушинку с плеча. Что больше всего нравится женщинам в мужчинах? Исследования показывают, что женщины всегда предпочитают мужчин с низкими, глубокими голосами, поскольку низкий тембр голоса напрямую связан с уровнем тестостерона в организме. Изменение тона голоса особенно заметно у мальчиков. Когда они становятся мужчинами, их организм наполняется мужскими гормонами, и голос может измениться практически за одну ночь. Мужчина, находящийся рядом с привлекательной женщиной, начинает говорить более низким голосом, чтобы подчеркнуть свою мужественность. Голос же женщины становится более высоким, что подчеркивает ее женственность. В 60-е годы прошлого века зародилось и окрепло движение феминисток. Сегодня женщины берутся за чисто мужские задачи, требующие высокого уровня тестостерона, так называемого гормона успеха. Исследования показывают, что в таких странах, как США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, где феминизм достиг своего расцвета, женщины говорят более низкими голосами, что вполне соответствует занимаемому ими положению. Надеемся, что грудь их не покроется волосами. Что больше всего нравится женщине? Грудь, ноги или ягодицы? Определенные части мужского тела возбуждают женщин сексуально. В целом, женщин можно разделить на три категории. Одним нравятся ноги, другим – ягодицы, а третьим – грудь и руки. Надо сказать, что любительниц ягодиц оказалось гораздо больше, почти 40%. В этом разделе мы с вами поговорим только о физических характеристиках мужского тела и о том, почему некоторые его части так возбуждают женщин. Женщин издавна привлекает спортивная фигура, широкие плечи, мускулистая грудь и руки, маленькие тугие ягодицы. Даже женщины 21 века, как показывают исследования, хотят, чтобы мужчина выглядел так, словно он все еще способен побеждать диких зверей и давать отпор захватчикам. Мужское тело приспособлено для того, чтобы охотиться, загонять и побеждать зверей, носить тяжести и убивать пауков. Широкие плечи и грудь, мускулистые руки. У мужчины-охотника широкие плечи и грудь и узкие бедра. Женская же фигура устроена по-другому. У женщин широкие бедра и узкие плечи. Мужская фигура самой природой приспособлена для того, чтобы носить тяжелое оружие и иметь возможность притащить домой тяжелую добычу. Широкая мужская грудь вмещает в себя легкие большого объема, снабжающие организм кислородом, необходимым для охоты и бега. В прошлом мужчины с широкой грудью пользовались уважением и авторитетом. Такое же положение дел и сегодня сохраняется в некоторых первобытных племенах. Женщинам нравятся мускулистые фигуры, но внешность любителей бодибилдинга внушает им отвращение. Женщина подсознательно чувствует, что такой мужчина гораздо больше интересуется собственной красотой, а не женской привлекательностью. Маленькие тугие ягодицы. Женщины всего мира любят маленькие тугие мужские ягодицы, но лишь немногие понимают, в чем притягательность этой части тела. Секрет кроется в том, что тугой мускулистый зад обеспечивает сильное поступательное движение во время полового акта, а значит, облегчает сперматозоидам путь к яйцеклетке. Толстые вялые ягодицы не позволяют совершать резких поступательных толчков, и мужчине приходится пользоваться для этой цели всем своим весом. Женщинам совсем не нравится, когда мужчины придавливают их своим телом и не дают вздохнуть. Маленькие же тугие ягодицы гарантируют успех. Узкие бедра и мускулистые ноги. Мужские ноги привлекательны для мужчин только как символ мужской силы и выносливости. У мужчин самые длинные и сильные ноги из всех приматов. Узкие бедра и длинные ноги позволяют мужчинам бегать на большие расстояния, а следовательно, успешно выслеживать добычу и охотиться. Из-за широких бедер женщинам бегать труднее. Им приходится широко расставлять ноги, чтобы удержать равновесие. Выдающийся американский нейропсихолог профессор Девендра Сингх обнаружил, что наиболее привлекательны для женщин те мужчины, у кого соотношение между талией и бедрами составляет 90%. Резюме. Сегодня мир переживает эпидемию одиночества. Во всех западных странах сегодня заключается гораздо меньше браков, чем 100 лет назад, и вдвое меньше, чем 25 лет назад. В таких странах, как Австралия, 28% взрослых никогда не вступали в брак. Тот факт, что и мужчин, и женщин более всего привлекают чисто физические черты друг друга, может кому-то не понравиться. Но ведь каждый из нас может улучшить свою внешность, приняв сознательное решение повысить собственную привлекательность для представителей противоположного пола. Для тех же, кто предпочитает оставаться прежним, существует свидание в интернете, секс по телефону и брачное агентство. Репортеры New York Times установили, что годовой оборот подобных заведений в 2003 году составил 3 миллиарда долларов. А поскольку мужчинам гораздо труднее встретить потенциальных партнерш, на семинары флирта приходит все больше и больше мужчин.